Крови!» Странный боевой рев непроизвольно вырвался из моей груди и, видимо, был достаточно громким. То есть меня заметили и обо мне вспомнили. Одна из ведьм резко обернулась, в два гигантских шага встала передо мной и, протянув страшные крючкообразные пальцы, попыталась ухватить меня поперек пуза. Оцепенев от шока, я, грозный аарх, безропотно позволил ей сгрести меня и дыхнуть в лицо ароматом давно утерянных зубов. «Вот он, жалкий паршивец! Попался гаденыш бабушки на сковородку! Муси-пуси!» Старая ведьма кудахтающе рассмеялась, поставила меня на пол и дурашливо подняла ногу типа «Ай-яй-яй, как страшно, затопчу!» «Зрелище, скажу я вам! Нет, лучше не буду говорить, а вы даже не пытайтесь представить!» «Что-то взорвалось у меня в голове!» Я вдруг, не помня себя, поймал бабку за большой палец ноги и, раскрутив над головой, отшвырнул куда подальше. На это не сразу обратили внимание. Собственно, никто ничего не понял. Старуха с воплем брякнулась об пол, задавив и разметав во все стороны кукольных ведьм из кольца охраны. А я в подобных ситуациях обычно и вовсе не размышляю, предпочитая действовать сообразно заложенным инстинктом. Ну, а инстинкт, естественно, заорал мне прямо в ухо. «Беги, идиот!» Я и побежал. Очень мелкими, но такими быстренькими прыжками дернул сквозь прорванное оцепление прямо к двери, пнул ее коленом, сорвав с петель, и рванул, куда глаза глядят. Из-за общей суматохи погоня собралась довольно нескоро. Им же надо было хотя бы разобраться в том, что тут, собственно, произошло. А я, скрывшись за ближайшим поворотом, поднырнул под самую низкую ступеньку лестницы, расшатал кирпич из стены, прикрыл им тыл и только тогда смог уверенно посмотреть правде в глаза. Верховная превратила меня в карлика, уменьшив мой рост до неприличных размеров. Но она не смогла довести заклинание до конца из-за сун, которая ранила ее ножом. Не знаю всех тонкостей магического несоответствия, но выходит, что с уменьшением роста я, тем не менее, сумел сохранить всю силу и мощь настоящего аарха. То есть очень маленький, но жутко опасный. Когда и до них все это дойдет, на меня объявят настоящую охоту. И, кстати, благодаря коварной татуировке найдут довольно быстро. Я сам себя выдам, когда буду кататься по полу, суча ногами и вопя от боли. Грустно. Самообман значительно приятнее, но на него нет времени. Может быть, попробовать хотя бы... Я даже не успел додумать, что именно, как лестница прогнулась под тяжелыми уверенными шагами. Но это были не ведьмы и не их подручные. Косолапую походку гномов я различу на слух и с закрытыми глазами. Наши идут. «Ку-ку!» Тихо приветствовал я родственничков, когда те пытались прошмыгнуть мимо. Гномы вообще отличаются редкой невозмутимостью, поэтому каждый, хотя раз в жизни видевший искреннее изумление на их простецких физиономиях, может считать себя несомненным счастливчиком. Мне повезло дважды, вернее, один раз, но в двойном объеме. Потом раздались крики и топот десятка ведьм, пустившихся за мной в погоню. Туром и не туром, мгновенно сориентировавшись, забились ко мне под лестницу. Крепко сжимая топоры, готовые ко всему, они дружно закусили бороды и, если и не прикрыто ржали, глядя на меня, то уж во всяком случае беззвучно. Шумные преследовательницы промчались мимо нас раза два или три в умеренной близости, но к нам под лестницу не заглядывая. В противном случае я не дал бы за жизнь чрезмерно старательных особ и мышиного хвостика. Повторюсь, гномьи и секиры непобедимы в паре. Поверьте, видел в деле, знаю, о чем говорю. Качество стали, заточка, баланс, помноженные на опыт, силу и скорость удара – привели бы к тому, что любая ведьма пробежала бы шагов 10, не чувствуя боли, и лишь потом, заметив, что ее аккуратно отрезанные ступни в красных башмачках сиротливо остались позади. После такого второй удар топора в лоб или затылок воспринимается уже просто проявлением сущего милосердия. Когда третья партия погони дружно пролетела в другое крыло замка, я бегло, без деталей, но максимально внятно рассказал обо всем, что со мной произошло в большом зале. Родственники слушали внимательно, даже помогли мне снять кандалы, хотя стоило кому-то из них встретиться со мной взглядом, как неудержимо хохотать начинали оба. Успокоились только, когда я терпеливо, без злобы, приложил каждого по шлему, меж рогов. Турому, кажется, досталось чуть больше. После ударной косоглазии у него не проходило минут 10. Поэтому Нетуром, густо заросший, поспешно взял переговоры в свои натруженные руки. «Плохи твои, Арк, дела. Ведьм несусветно тут нагнано ныне, однако. Есть великие богатства тут, коих без не уйдем ни за что мы». «Гном, ушедший без денег, приравнивается по статусу к цветочному эльфу», — сумрачно кивнул я, и оба бородача презрительно сплюнули. «Это я и без вас знаю. Лучше бы подсказали, что мне теперь делать с этой дурацкой ящерицей». «Татуировку нехитро свести», — пожал плечами Туром. «Срезать вживую. Пусть больно немного, но не увидишь ее ты зато, и не сможет вредить тварь колдовская тебе». Охотно расшифровал Нетуром, доставая широкий нож. «Ну все, только этого мне еще по жизни не хватало — лечь на пластическую операцию у двух ретивых родственников антисанитарного вида». «Быстро рубаху сними. Стой, шевелиться не надо. Ах, бегает под кожей прямо. Ну-ка, ножом ее. Оп, оп». «Убью обоих», — едва не воя от боли, пообещал я. «Вот вырасту обратно и сразу убью». Но гномы меня особенно и не слушали. Они ловили на моей голой спине ящерку, а синяя татуировка, шустро перебирая лапками, успешно ускользала. Если бы я был прежнего размера, фигу бы они вообще ее на такой площади выловили. Но сейчас я едва доставал макушкой до плеча любого из гномов, что в данной ситуации, как ни парадоксально, а плюс. На шестом или седьмом тыканье они ее все-таки поймали. «Гляди, какое злодейство редкое! Хвост потеряла она!» «Точно, недвижимо зверюга стала хитрая. Срежем ныне ее же!» — поддержал соплеменника Туром. Но меня все это уже окончательно достало. «Недвижимо раз, пусть. Трогать не дам грязным ножом ее. Больно, во-первых. Так и сойдет, полегчало уже мне». В хорошо поставленной гномьей манере речи объявил я, стряхнул обоих родственников и встал. Спина просто горела. Исковыряли, как кабанью ногу на вертеле. А у меня и без того психологическая травма. Выпить бы, помогает. У гномов наверняка есть. Поняв с полувзгляда искреннее стремление моей алчущей души, Нетуром беззастенчиво выудил откуда-то из-под бороды объемистую кожную флягу. «Вот, я ж знал, знал! А ведь в походе жлобы небритые ни разу не поделились. 9-звездочный коньяк, 72 градуса убийственного пойла, настоянного на травах и минералах, способствующих мужскому долголетию. Сколько помню, пить это следовало не более 2 глотков в день. Те, кто пили 5, о долголетии могли забыть, потому что похороны назначали уже на утро». «Где наши?» «Мыслим в плену, что...» — рассудительно кивнули гномы. «А точнее, вы же как-то попали в замок. Неужели даже не заметили, куда повели Эшли, Эландера и Сун?» Бородачи стыдливо опустили глазки. Мне это очень не понравилось, но я сдержался и предложил этим пройдохам высказаться на чистоту. Им тоже нечего было терять, поэтому признание вышло ярким и красочным. Оказывается, в тот пиковый момент у светящихся камней в ведьмовском круге они не бросились мне на помощь лишь потому, что просто отлучились по делу. Нет, не удрали, не предали, не сбежали, а именно отлучились. То есть под шумок двинулись в практически неохраняемый замок выяснить, нет ли там чего-либо полезного по хозяйству. Полезным в гномьем хозяйстве считается многое. Особенно золото, серебро, драгоценные камни, ювелирные украшения, разные красивые вещицы, да и в целом буквально все, что неплотно приколочено. То есть можно отодрать и унести. Однако, едва они проникли за ворота, как с поляны раздался шум и крики, Там началась эта заварушка с Гроллем. Вникнув в происходящее, оба родственничка логично решили, что принесут больше пользы, спрятавшись здесь, за крепостными стенами, чем неорганизованной атакой, бегом, запыхавшись в общей суете на той же поляне.